7. Твои руки черны от загару, твои ногти светлей стекла. Сигарера, скрути мне сигару, чтобы дымом любовь изошла. Скажут люди, идущие мимо, что с глазами-то, свет, что ли, не мил? А я тихо отвечу: от дыму я девчонку свою продымил. Весна 1919-го.